играл на всех досках сразу, не гнушаясь и крапленными картами, и переменой правил во время игры. А когда это было нужно, он смешивал фигуры, сбрасывал их с доски и бил доской по голове и гроссмейстера напротив, и зрителей, и арбитров матча. Усаживаемся на самой высокой точке. Ландшафт беспредельный, неописуемая красота. Я настраиваюсь на высокий стиль и уже готова начать декламировать Шекспира, Байрона. Смотрю на Владимира Ильича. Он сидит, крепко задумавшись, и вдруг выпаливает: «А здорово гадят меньшевики!» Эссен Мария Моисеевна, встречи с Лениным накануне и в дни Первой русской революции. Нет другой такой исторической фигуры, относительно которой так бы заблуждались современники, потомки, историки, писатели, драматурги и политики. Еще можно понять бедолаг коммунистов, от которых генетически пошли шестидесятники, которые, попав в сталинскую печь, от горя и бедствий вообразили, что под Лениным было бы прохладнее. И тут же возник ряд мифов о том, что Ленина извратил Сталин, о добром дедушке Ленине, о социализме с человеческим лицом, который он якобы планировал и в который, кажется, искренне верили Млынарш, Горби, да и сам Дубчик сотоварищи. Да и теперь, пожалуй, есть некие еврокоммунисты, и итальянские, и французские, которые продолжают верить. Сам Оруэлл верил, пока в 30-е годы, явившись спасать Испанию от Франко, не попал в лапы коммунистов, управляемых из Кремля. Прошедшие лагеря и чудом уцелевшие партийцы мечтали о том, чтобы кончилась сталинская эра и вернулись бы они к ленинским нормам. Сталин, конечно, монстр, но он строил свой концлагерь не на пустом месте. Ленин сделал для него вполне приличный котлован. Тот самый котлован Платонова пополам с его же Чевенгуром. Слабо было недоучке Сталину с прошлым семинариста и бандюгана, над которым потешались ученые-марксисты в Париже за незнание языков, уничтожить цивилизацию на 1/6 части суши. Сталин бы не сумел сохранить адское древо утопии и протащить его через революцию 1905 года, войну 1914 года, февраль, гражданскую войну, Кронштадт, НЭП, Рапалло. Ленин был лучшим загробным учеником Макиавелли. И все теплые воспоминания о добреньком дедушке совершенно ложны. Был правша, слабым не был, но не был и особенно сильным. Физической работой не занимался, вот разве на субботнике. Еще помню, починил изгородь, когда были в ссылке. На прогулках не очень быстро утомлялся, был подвижной, ходить предпочитал. Дома постоянно ходил по комнате, быстро из угла в угол, иногда на цыпочках из угла в угол. Обдумывал что-нибудь. Почему на цыпочках? Думай отчасти, чтобы не беспокоить, в том числе в эмиграции, когда снимали комнату, не беспокоить и хозяев квартиры. Но это только отчасти. Кроме того, Наверное, еще и потому, что такой быстрой, бесшумной ходьбой на цыпочках создавалась еще большая сосредоточенность. Лежать определенно не любил. Скованности в движениях не было, так же, как и дрожание или судорог. Движения не мягкие, но они не были и резкими, угловатыми. Ходил быстро, при ходьбе не покачивался и руками особенно не размахивал. Неуклюжим не был, скорее ловкий. Беспорядочности и суетливости в движениях не было. На ногах был очень тверд. Из ответов Надежды Константиновны Крупской на вопросы Института мозга. Как это ни странно, ближе всего к правде истории сталинская баллада, им инспирированная, о двух соколах на одном дубу. Первый сокол — Ленин, другой сокол — Сталин. Сообщники, соратники. А когда первый сокол ослабел в 1922 году, второй его заклевал. У них стервятников, акул, грифов так принято. Закон стаи. Слабых добивают. Письмо к съезду — это попытка хищника послабее апеллировать к шакалам помельче, чтобы справиться с хищником-победителем. Тоже не слабый прием. Могло бы сработать, если бы Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Радек и остальные фигуранты будущих расстрельных процессов не были идиотами и навалились бы на Сталина, вернув Ленину власть. О смерти он не думал, как всякий атеист. И в поединке со Сталиным он отнюдь не архангел Михаил, поборающий змея нечистого сатану. Ленин же сказал раз и навсегда самое худшее. Нравственно то, что способствует победе коммунизма. Умный циник, он не удостаивал общества лжи. Он говорил правду и откровенно глумился и над гуманистами, и над Западом, и над историками. Он всех развел, потому что имел дело с теми, кто против него был, как плотник супротив столяра, по словам хозяина каштанки. То есть они все оказались лохами. В Ленине было очень мало человеческого. Ни страстей, ни любви, ни детей, ни романов. Не считая желтых сплетен об Инессе Арманд, отношения с которой были эгоистичны и мимолетны. Блажь, отдушина. Может, лишь юношеская любовь к брату Саше? Вряд ли. Но если все же это и так, то родственные чувства братьев Ульяновых дорого обошлись России и человечеству. Владимир уничтожил казнившую Сашу страну, не разбирая правых и виноватых. Небольшого роста, плотный, короткая шея, круглое красное лицо, бороду и усы бреет, нос слегка вздернутый, острый взгляд, лысый, цвет волос рыжий, высокий лоб, почти всегда носит на руке непромокаемую накидку. Из описания Ленина в ориентировке, разосланной московским охранным отделением для ареста Ленина в 1908 году. И эта эпидемия зла, эта пандемия оказалась похожей чумы, оспы, спида, испанки. Все жертвы в Китае, Кампучии, Лаосе, все издержки испанской смуты, Бесчисленные попытки сотнями тысяч жертв внедрить марксизм в Африке и Латинской Америке –